Если, может быть, физику или музыковеду или какому-нибудь другому ученому и полезна порой строгая и аскетическая сосредоточенность на своей специальности, если отказ от идеи универсальной образованности и способствует в какой-то момент наибольшему успеху в той или иной частной области, то, во всяком случае, мы, умельцы игры, не вправе не одобрять, не допускать такой ограниченности и самоуспокоенности. Ведь в том-то и состоит наша задача, чтобы хранить идею «universitas literarum» и ее высочайшее выражение, нашу благородную игру, снова и снова спасая ее от самоуспокоенности отдельных дисциплин. Но как можем мы спасти что-либо, что само не хочет, чтобы его спасли? И как можем мы заставить археолога, педагога, астронома и так далее отказаться от самодавляющих специальных исследований и открывать свои окна в стороны всех других дисциплин? Мы не можем достичь этого непринудительными мерами, сделав, например, игру в бисер обязательным предметом уже в школах, не просто напоминаниями о том, что подразумевали под этой игрой наши предшественники. Доказать, что без нашей игры и без нас нельзя обойтись, мы можем только одним способом, постоянно держа ее на уровне всей в целом духовной жизни, бдительно усваивая каждое новое достижение наук, каждый новый их поворот, каждую новую постановку вопроса, неизменно, снова и снова, придавая нашей универсальности, нашей благородной, но и опасной игре с идеей единства такой прелестный, такой убедительный, такой заманчивый, такой очаровательный вид, чтобы самый серьезный исследователь, самый усердный специалист снова и снова слышал ее призыв, чувствовал ее соблазн, ее обаяние. Давайте только представим себе, что мы, умельцы игры, стали бы какое-то время работать с меньшим рвением, что курсы для начинающих сделались бы скучней и поверхностнее, что в партиях для сильных игроков ученым-специалистам не хватало бы живой пульсирующей жизни, духовной актуальности и занимательности, что 2-3 раза подряд наша большая годичная игра показалась бы гостям пустой церемонией, чем-то неживым, старомодным, каким-то пережитком древности. Как быстро пришел бы тогда конец и нашей игре, и нам. Мы и так-то уже потеряли ту блестящую высоту, на которой стояла игра в давние времена, когда годичная игра длилась не одну и не две, а 3 и 4 недели, и была вершиной года не только для Касталии, но и для всей страны. Сегодня на годичной игре еще присутствует представитель правительства, довольно часто таким скучающим гостем, и некоторые города и сословия еще присылают своих делегатов. К концу игры эти представители мирских властей при случае вежливо дают понять, что затянутость праздника мешает иным городам прислать своих представителей, и что, может быть, пришло время либо сильно сократить праздник, либо справлять его лишь через каждые 2 или 3 года. Что ж, задержать этот процесс, или, вернее, этот упадок, мы не в силах. Вполне возможно, что за пределами провинции нашу игру скоро вообще перестанут признавать, что ее праздник можно будет справлять только раз в 5 или раз в 10 лет, а то и вовсе нельзя будет.